Он крикнет «Браво!» и весь первый ряд уж хлопает, а критики ни слова. Услышит фальш, и скрипачи дрожат, косясь на лоб нахмуренный сурово, проронит фи и кинет строгий взгляд, и примадонна зарыдать готова, и молит бас, бледнее мело став, чтобы сквозь землю провалился граф.